Глава 25. Деламорт Филин определил следствие одним словом – борьба. Борьба между правосудием, которое добивается истины, и преступлением, которое намерено во что бы то ни стало скрыть эту истину. Доверенный обществу, уполномоченный властью, ответственный только перед законом и своей совестью, следственный пристав располагает огромными средствами. Ничто его не стесняет, никто ему не приказывает. Администрация, стража – все к услугам пристава. По одному его слову 20, а если нужно, хоть 100 агентов перероют весь Париж, перевернут всю Францию. Если он считает, что какой-то человек может прояснить какое-то темное дело, он приказывает этому человеку явиться в суд, и тот является, даже если находится за 100 миль. Обвиняемый же под крепкими запорами, чаще всего в секретной, оторван от всего живого. Ничто снаружи не достигает тюрьмы, где он содержится под строгим надзором. Все, что происходит, ему неизвестно. Какие свидетели были опрошены, что они говорили, он не знает этого. Он доведен до такого состояния, что с ужасом может спрашивать себя, до какой степени я скомпрометирован. Какие показания собраны обо мне? Какое страшное наказание предстоит мне? И несмотря на такое неравенство двух противников, обвиняемый иногда побеждает. Если он уверен, что не оставил никаких следов своего преступления, если его прежнее поведение ничего не говорит против него, он может в своей системе запирательств победить все усилия суда. Таково в настоящую минуту было положение Мая, таинственного убийцы. Сеглюмер и Лекок сознавали это. Они надеялись на Полита Шупена и его жену, но и эта надежда угасла. «Они знают что-то, и если бы только хотели», — кричал Сеглюмер. «Но они не хотят». «Почему? Какой интерес руководит ими? Вот это бы надо открыть. Кто скажет, какими блестящими обещаниями можно было купить молчание такого негодяя, как Полит Шупен? На какую награду он рассчитывает, если продолжает молчать, несмотря на очевидную опасность?» Лекок не отвечал, но его нахмуренные брови выдавали сильное напряжение мысли. «Есть один вопрос, сударь», — сказал он, — «который меня затрудняет более всего и решение которого дало бы возможность сделать большой шаг вперед». «Какой?» «Вы спрашиваете, что обещали Шупену. Я же спрашиваю, кто ему обещал?» «Действительно», — отвечал Лекок, — «я вижу опять его руку. Но какую хитрость он выдумал на этот раз? Если он сговорился с вдовой Шупен и ее сыном...» Он не досказал всей мысли. Бросил только тень, но Сеглюмера это заставило вскочить на ноги. «Что вы говорите?» — вскричал он. «Как? Вы думаете, что стража позволила себе...» Лекок кивнул головой с весьма двусмысленным видом. «Я ничего не думаю», — ответил он. «И ничего не подозреваю. А интересно, был или нет Шупен предупрежден?» «Был наверняка. Вот уже и приобретенный факт. Чтобы объяснить его, надо предполагать или какие-то связи в тюрьме, или свидания в приемной». Действительно, третье придумать было трудно. Сеглюмер был явно взволнован. Несколько минут он не знал, на что решиться, потом вдруг встал, взял шляпу и сказал: «Мне надо освежиться, пойдемте, Лекок». Они вышли и направились через галерею, которая вела из здания судебных установлений в тюрьму. Там проходила раздача обеда арестантам, и директор, наблюдая за порядком, прогуливался с Живролем. Заметив Сеглюмера, он подбежал к нему с поспешностью: «Вы желаете видеть обвиняемого Мая?» «Да, действительно». Живроль, услышав, что речь идет об одном из обвиняемых, решил, что с его стороны не будет ни скромностью подойти к разговаривающим. «Я сейчас только что разговаривал о нем с господином Жевролем», — продолжал директор. «Я говорил, что очень доволен теперь его поведением, которое более не требует смирительной рубашки, что он очень весел, что кушает с аппетитом, разговаривает и даже шутит со стражей». «Это и понятно», — сказал Жевроль. «Прежде он приходил в отчаяние, а потом, вероятно, рассудил, что он, возможно, спасет свою голову и что жизнь в тюрьме все-таки жизнь, что из тюрьмы выходят». Сеглюмар и Лекок с беспокойством переглянулись. Эта веселость есть или продолжение принятой им роли, или уверенность, что он отыграется от следствия, и что уверенность получена им непременно извне. Последнее предположение так живо представилось Сеглюмеру, что он вздрогнул. «Вполне ли вы уверены, что никакого сообщения с обвиняемым, сидящим в секретной, не может происходить, господин директор?» Сомнение это сильно оскорбило директора. «Подозревать его тюрьму — это все равно, что подозревать его самого. Уверен ли я?» — вскричал он. «Вы, должно быть, никогда не видели, какими предосторожностями они окружены. Тройные запоры, железные решетки на окнах, не считая часового, который день и ночь прохаживается под их окнами. Ласточка и та не может проникнуть к арестанту». Это описание должно было убедить Сеглюмера. «Ну, а что вы можете сказать о другом обвиняемом?» «О господине Шупене?» — спросил он. «Он самый отвратительный негодяй». «Это правда. Я желал бы знать, не приходил ли вчера кто-нибудь навестить его». «Об этом нужно справиться в канцелярии. Впрочем, подождите. Эй, Ферро!» — вскричал он. Тот подошел. «Не знаешь ли ты?» — спросил он его. «Шупен был вчера в приемной?» «Был, сударь. Я даже сам провожал его туда». Сеглюмер самодовольно улыбнулся. Ответ объяснял его сомнения. «А кто был у него?» — спросил Лекок. «Полный мужчина, краснолицый и курносый». «Нет, это была женщина. Он мне сказал, что это его тетка», — ответил Ферро. Сеглюмер и Лекок вскрикнули от удивления и оба вместе спросили, как она выглядела. «Маленькая», — отвечал сторож, — «совсем белокурая, толстенькая, с виду честная женщина, только совсем не богата». «Не была ли это одна из наших беглянок?» — вслух спросил Лекок. Жевроль расхохотался. «Не была ли это какая-нибудь русская княгиня?» — сказал он. Но Сеглюмеру не совсем понравилась эта шутка. «Господин агент, не забывайтесь», — сказал он строго. «Помните, что шутки, обращенные к вашему товарищу, касаются и меня». Генерал понял, что слишком увлекся, и, бросив на Лекока ненавидящий взгляд, рассыпался в извинениях перед Сеглюмером. Сеглюмер его не слушал. Он поклонился директору и, сделав знак Лекоку следовать за собою, сказал: «Бегите в префектуру и узнайте, каким образом и под каким предлогом эта женщина получила пропуск для свидания с Политом Шупеном».